Вероятно, получившаяся конструкция выглядела убого и неказисто по сравнению с уже готовыми навыками, даруемые системой. Там, каждый блок стоял на своем месте, связанный с десятками других, чье назначение мужчина не понял до сих пор. Но вуаль смерти, несмотря на все свои недостатки, была создана человеком, а не непонятными существами, обрекшими мир людей на катаклизм. Магия смерти обрела зримое воплощение в этом мире. Воздух в нескольких местах взорвался от хлыщущего из ниоткуда темного тумана, что, закрутившись, создал клубящуюся непроницаемую сферу. Сергей, стоя в центре этого бурлящего облака, чувствовал себя невероятно странно. Давнее открытие о том, что магия становится сильнее при прикладывании к ней эмоций, обрела зримое воплощение. Облако смерти жаждало поглощать, уничтожать и высушивать всех, кто к нему приблизится. Щупальца мрака жадно скользили по броне, выискивая хотя бы щелочь, куда бы ворваться внутри. Почти ничего не сделать, за исключением отличной визуальной составляющей, навык оказался почти полностью безвредным для людей. Внутренняя энергия даже обычного человека вполне себе противостояла атаке в урале смерти. А уж Сергей, наполненный сразу тремя типами магии, вообще мог не волноваться. Правда, его немного раздражало, что, несмотря на все попытки, блок, отвечающий за распознавание свой-чужой, успешно не сработал. Это несколько било по его чувству гордости. Но если у людей присутствовало физическое тело, что знатно ослабляло воздействие любой магии, то вот духовные сущности оказались куда как восприимчивее к подобному удару. Конечно, атака Сергея не нанесла им почти никакого вреда. Духов словно облили жгучим, невероятно болезненной кислотой, и при этом они потеряли чувство ориентации в пространстве. Наш герой, правда, также не особо ориентировался. Лишь понимание точек вливания энергии давало ему смутное чувство, где находятся враги. Ход светлячки и метались туда-сюда, испуская в ментальном плане довольно неприятные вопли. Их энергетические тела не имели никаких повреждений. Однако кроме самих огоньков был еще и призыватель. Сергей отлично помнил ту связь, что обеспечивают навыки между подчинителем и его слугами. Он был уверен, что Лилия также имеет нечто подобное. Ее реакция на смерть своего слуги расставила все по местам, а дальше все было максимально просто. Нанести по духам максимально болезненный удар и смотреть, как это отразится на девушке. Десятки воплей и страданий слились в мощный ментальный крик, что ударил по их хозяйке. Без сомнений, человек с тренированным сознанием или крепкой волей лишь пошатнулся бы и, взяв сущности под контроль, атаковал бы снова. Уж точно бы не позволил тем отступать из-за болезненных уколов облака смерти. Сергей торопливо бросился вперед. Светлячки перестали быть организованной силой, разлетевшись подальше от атакующей магии. Лишь несколько из них до сих пор упорно продолжали грызть его доспехи, но это было уже не критично. Как Сергей и ожидал, девушка оказалась именной такой, какой казалось с самого начала. Упав на колени, она, раскачиваясь, схватилась за голову, тихо плача от фантомных болей своих созданий. Мужчина мысленно хмыкнул. Ей всего лишь надо разграничить свои ощущения от чувств духов. Вероятно, ее огонькам никто толком не давал серьезного отпора, поэтому она так и не научилась дистанцироваться от них. Сейчас она зациклилась сама в себе. Эх, такой потенциал и применяется так бездарно. Уверен, эти ее создания отлично расправлялись с целыми ордами зомби, отправляя ей целые реки опыта. Страшно представить, скольких из них она упокоила. Вероятно, медлительные зомби даже не могли попасть по верткой мелочи, которая расправлялась с ними один за другим. Сильно сомневаюсь, что хоть одна тварь была убита ей собственноручно. Разве что самое первое. План был, без сомнения, рисковый, но не самый плохой в сложившейся ситуации. В запасе у мужчины была пара плетений, при попадании способных уничтожить сразу нескольких духов. Можно было бы направить их на себя, попытавшись смахнуть с себя надоедливых нападающих. Но риск несработывания, ужасная наводка и шанс того, что рванет, были слишком велики. Рывком достигнув склонившейся фигуры, Сергей замер, не зная, что делать. Эх, не люблю я этого делать, как там в одной паскудной песенке. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. Легкая пощечина опрокинула девушку на спину, разбив губу. Твою ж налево, доспех, вот я идиот. Хлестнул ее бронированной перчаткой. Хорошо хоть не решил легонько пнуть ногой. Не знаю бы, как объяснялся с подполковником по поводу столь нелепой смерти. Лилия, придя в себя, завозилась на земле. Она ошеломленно приложила руку к лицу и посмотрела на свою кровь на руке. Чувствую себя последним говном, но коль уж начал, роль надо отыгрывать до конца. Если уж облапошился и сделал что-то глупое, иногда надо попытаться сделать вид, что так все и было задумано. «Встань!» — сурово отдал приказ Сергей, смотря сверху вниз на испуганную Лилию. «Я сказал встать!» С последним словом он вновь активировал магию, создав рядом с собой маленькую темную тучку. Это была даже не вуаль, а просто ставшая видимой магия смерти. Этакая реакция воздуха на магию. Но и ее хватило, дабы Джонсон послушно вскочила и быстро опустила глаза, не решаясь смотреть на страшного некроманта. «Для тебя бой проигран, отзови духов». Тарвана кивнула и произвела несколько зовущих знаков руками. Духи послушно стали собираться возле нее, исчезая в разноцветных вспышках света. Наш герой до последнего ждал какого-то подвоха, но все прошло без неожиданностей. Дождавшись исполнения приказа, он продолжил. «Стой здесь и не мешай, займемся твоими товарищами». Дела у Акиры с Мартином шли довольно паршиво. Все же у нежити перед всеми живущими есть один огромный плюс. Они не устают. Живые же имеют привычку, выбившись из сил, бесславно погибать. У Акиры был шанс победить, после чего прийти на помощь Мартину, а уже затем вдвоем раздавить Сергея. Или напасть в одиночку, что тоже могло закончиться успехом. Спеленать его ледяными тисками и принудить сдастся. Чем не план? К сожалению, для нее он провалился. Однако теперь они сражались до сих пор лишь потому, что у немого с папой им стояли жесткие ограничения на причинение вреда. Им требовалось вывести из строя своих противников максимально бережным способом. И пока что подходящего момента не появилось. Вне всяких сомнений, если дать им еще немного времени, то помощники окончательно выбьются из сил. Но у Сергея был плотный график. Скоро должно было наступить время ежедневной тренировки с оружием, и он не собирался ее пропускать из-за каких-то новых подчиненных, пусть даже и столь сильных. Мягкий перехват контроля над телом немого. Даже не так, Сергей скорее встал рядом с сознанием немого, как бы, давая тому советы. Вот, привыкший к прямолинейной тактике зомби, Мартин привычно закрылся от удара. Какого же было его удивление, когда он оказался лишь обманкой, и настоящий удар, змеей проскользив между блоком, протаранил его грудь. Ослабленный мужчина дернулся было, чтобы перехватить инициативу, но Сергей не собирался давать ему и тени шанса. Привычные удары скоростного зомби сменились обманками и подсечками. У бывшего военного складывалось мнение, будто все это время слуга некроманта лишь играл с ним, а теперь, получив приказ от хозяина, решил закончить игру в кошки-мышки. Удар по руке выбил дубинку, и она на огромной скорости понеслась прочь, и лишь вовремя подставленный щит спас ее от сломанного носа или челюсти. Урок первый. Никогда не чувствуй себя в безопасности. В этом мире чувствовать себя в настоящей безопасности могут лишь самые сильные существа. И это не люди. Пафосно закончил Сергей. При этом он продолжал величественно наблюдать за битвой, даже не повернув голову. А вроде неплохо получилось. Весело подумал мужчина. Его настроение стремительно улучшалось. Чем я плох как наставник? Уж как-нибудь смогу вбить в головы своих ученичков хоть каплю мозгов. К примеру, вести себя максимально осторожно и сдержанно перед теми, кто может быть сильнее их. Лилия, зачарованно смотря на валяющуюся черную дубинку, молча кивнула. В ее глазах что-то промелькнуло и лицо приняло странное выражение, но Сергею это было уже не особо интересно. Немой последней парой ударов окончательно выбил дух из Мартина. Он встал над ним, будто Немезида над пойманным грешником. «Сдаешься?» — крикнул Сергей с легким интересом. Он был бы не прочь, если бы тот ответил отказом. Немой готов был поупражняться в избивании лежачего противника. «Сда, сдаюсь!» — с хрипом проскрипел Мартин и закашлялся. С трудом перевернувшись на землю, он отменил навык. Тварюшки, задергавшись и засучив своими ложноножками, с хлюпаньем отпали, а затем с неприятным писком растворились в воздухе. При этом у нашего героя сложилось стойкое ощущение, что они были вполне себе недовольны, что их отправили обратно столь рано. Глава 18. Остался последний противник, который до сих пор сражался. Ямамото Акира, несмотря на более низкий уровень, чем у Мартина, стойко держалась против превосходящего противника. Землю уже было почти не видно из-под ледяного крошева и целых скал из льда. В некоторых местах земля будто взорвалась, так и застыв в воздухе, причудливыми морозными конструкциями. От места сражения ощутимо тянуло прохладой. Сергей зябко поежился, еле удержавшись, чтобы не хлопнуть руками. Мой доспех может защитить от стихийных проявлений чужой магии, но медленное понижение температуры он спокойно пропускает. Хотя все логично, это доспех, а не теплый комбинезон, да и не космический скафандр. Но меня интересует другое. Откуда у нее столько сил? Может, я что-то не понимаю, всего лишь 11 уровень, но дух до сих пор не кончился. Может ли быть так, что она тоже разработала некое плетение, что помогает ей продуцировать ману? В любом случае, уверен, ей осталось недолго. Однако у Акиры было свое мнение на этот счет. Она резко бросилась прямо по ноги Папаю, создавая что-то мощное в руках. Твою ж, Сергей еле успел остановить кулак папы от столкновения с чьей-то невероятно глупой головой. Силы удара бы хватило на то, чтобы расплескать некие мозги на впечатляющей площади. Из-за того, что мужчина грубо вмешался в движение мертвеца, тот потерял равновесие и пропустил атаку японки. Ледяные отростки, словно змеи, оплели его тело, вцепившись в конечности. Опомнившийся Папай попытался было вырваться, но, побледневшая как мел, Ямамото подавала уже запредельное количество маны в плетение. Вокруг пут начали оперативно разрастаться целые грозди кристаллов. Они не могли быть столь же гибкими, как остальная ее магия. Зато они были крепкими. Дурная баба. Неужели она специально знала, что я остановлю удар и полезла прямо под него? А сейчас, вероятно, уже празднует победу. Долбанный самурай в юбке. Ну ничего, у нас осталось еще кое-что, что может тебя удивить. Главное попасть. Сергей повесил щит на предплечье, а меч воткнул в землю. Затем сосредоточенно вытянул руки вперед, ладонями в сторону ледяного буйства. Так ему было легче всего концентрировать магию нужным образом. Кристаллы поглотили уже почти четверть тела папы, поэтому стоило поспешить. Плетение, что он собирался использовать, было признано им условно полезным. Из-за чрезвычайно огромного расхода духа и магии смерти, диапазон его применения очень сильно сужался. К тому же, максимальную силу оно набирало лишь, когда цель была полностью энергетически истощена. Печать ослабления. Именно так наш герой назвал это порождение собственных магических разработок. Магический конструкт, вцепляющийся в тело жертвы, начиная перекачивать всю имеющуюся в нем магию смерти в целевой объект. В свое время, опыты над животными показали отличные результаты. Магия смерти корежила и замедляла все процессы, происходящие в магическом поле существа. Это, в свою очередь, сказывалось на физическом теле. Последствия. Судороги, сильная слабость и нарушенная координация движений. Конечно, при проверке плетения на пленнице, результаты были куда как слабее. Люди имели качественно другой уровень по сравнению с обычными животными. Внутренняя энергия человека всячески сопротивляется любым изменениям, вследствие чего плетению приходится прикладывать в разы больше энергии, дабы ввести чужеродную. С системщиками, как иногда называют пользователей навыков, все становятся еще печальнее, ведь их энергетика еще сильнее. Сергей подозревал, что существует иной способ работы подобной магии. Все же в его исполнении, плетение тупо на голой силе пыталось передавить всю чужую энергетику. Но пока что он не добился значимых успехов на этом поприще. Были некие смутные идеи, но не более того. Еле видимый сгусток дрожащего воздуха отправился по направлению к напряженно замершей девушке. Она была полностью занята упаковыванием папы в лед, поэтому проморгала летящее в нее заклинание. Лишь, когда плетение врезалось в девушку и накрыло ее ослабляющей печатью, мужчина облегченно выдохнул. Все же пока что магия его собственного производства была довольно нестабильной и неточной. Был хороший шанс просто промахнуться. Вот только печать повела себя даже лучше, чем Сергей мог ожидать. Акира лишь чуть дернулась, после чего пластом рухнула на землю. Прям лицом приложилась об собственный же лед. Стоп, почему печать сработала столь успешно? Подобное могло произойти лишь если в ней почти не было бы магии. Однако она же только что. Хотя если у нее есть артефакт, что давал ей энергию, ну или специальный навык, направленный на это же, тогда ее запасы внутренней энергии впрямь пусты. Грохот, разлетающиеся осколки, и появляется недовольный Папай. Выглядел он довольно забавно. На шлеме, что прикрывал его голову, выросла целая корона из ледяных шипов. Поэтому зомби пришлось отрывать их целыми гроздьями, дабы голова не перевешивала все остальное тело. Аккуратно подхватив слабо дергающуюся Акиру, Папай приблизился к Сергею и, вставшим вместе, побитым Лилией Мартину. Мужчина отменил печать и дождался, пока мрачные ученики выстроятся перед ним. Теперь-то в них сложно было найти тех гордых и уверенных в себе системщиков. Грязные, в многочисленных кровоподтеках и ссадинах, они кое-как держались на ногах от усталости. Тем разительней был контраст с чистым, полным сил Сергеем, который отменил доспех и выглядел так, будто никакого сражения и не было. «Ну что же, дорогие мои ученички, мое заключение вашим навыкам паршиво». Сергей замолчал, предлагая высказать или оспорить его заявление, но стояла мертвая тишина. Никто из них не горел желанием нарваться на еще один тест из-за несдержанного языка. Наш герой удовлетворенно кивнул. «Я рад, что вы поняли хотя бы это. С другой стороны, обрадую, у вас есть силы, с которыми можно работать. Представленные вами навыки сильны и перспективны. Единственный в них минус – это вы сами. Я бы хотел увидеть другие лица, но, как всегда, приходится работать с тем, что есть». «Мартин», – резко отдал он приказ, – отчего парень инстинктивно шагнул вперед. «А ты говорил, Уокер, что у меня неправдоподобно получается отдавать приказы. Иногда все же работает. Скажи мне, пожалуйста». Сергей перешел на ласковый тон, отчего стоящий перед ним молодой мужчина ощутимо напрягся. «Что это был за идиотский смех, я тебя спрашиваю? Ты пересмотрел так много супергеройских мультиков, что они разжижили твой мозг. Иначе я никак не могу объяснить это злодейское похрюкивание прямо в разгар сражения». Мартин замялся, бросив быстрые взгляды по сторонам. Он явно не хотел об этом говорить в столь многочисленной компании. Вот только Сергей догадывался о его проблеме и не собирался быть снисходительным. «Что ты мямлишь? Отвечай четко и по существу, ты почти в армии». Сергей поймал волну и его, как говорится, понесло. Перед глазами вставали многочисленные сцены из американских фильмов вроде цельнометаллической оболочки. «Есть, сэр», – зло сверкнул глазами Мартин. «Когда я использую навык, мне становится весело». «Весело, да. Те существа сращиваются со мной. Они довольны тем, что мы вместе, им радостно от этого, мы в тот момент счастливы, и мы хотим смеяться». Под конец пламенная речь заглохла. «Ты использовал слишком много «мы», — спокойно произнес Сергей. «Нет никакого «мы», солдат. Есть ты и долбанный навык, что крутит тебе мозги. Уж поверь, с этим дерьмом ты не одинок. И может быть, если будешь хорошо выполнять мои приказы, я попробую помочь тебе с этим делом. И да, теперь я буду звать тебя солдатом или, коротко, Солом. Встать в строй, Лилия Джонсон». Девушка повторила действия Мартина и сделала шаг вперед. Засохшая кровь в уголке рта и припухшие губы нервировали мужчину. Он чувствовал за собой вину, и это ощущение ему не нравилось. Поэтому он смягчил тон и обратился к испуганной девчушке куда как мягче. «Твой навык по-настоящему меня впечатлил. Твои призванные миньоны вне всяких сомнений очень опасны. Но тебе, как и солдату, следует куда лучше контролировать то, как они на тебя влияют. Их чувства не должны выводить тебя из строя. Это понятно?» «Да». Она шмыгнула носом. «Я честно не хотел вам вредить, мистер». Она замялась, не зная фамилию Сергея. «Некрасов». Тяжко вздохнул ее собеседник. «Мистер Некрасов», — обрадованно продолжила она. «Мои самманы убивали лишь зомби. Я бы тут же отозвала их, как только с вас пропал бы доспех. Я, мисс Джонсон», — оборвал ее мужчина. «В нашем мире боязнь нанести вред живому противнику может закончиться смертью еще быстрее, чем от клыков мертвецов или мутировавших животных. Как же вы смогли добраться до поселения с такими принципами?» Лилия замялась, после чего кивнула в сторону, независимо стоявшей Акиры. «Моя подруга Аки провела нас. Именно она дала мне навык и...» «Довольно», — оборвала ее потерявшая невозмутимость японка. «Я настаиваю, что это только наше дело». Сергей кивнул Лилии, чтобы она вернулась обратно в строй, и, сделав пару шагов, замер перед злой Ямамото. «Меня не отпускает чувство, что между нами присутствует некая недосказанность. Я был бы рад ее услышать». «Конечно, ты можешь промолчать, но тогда и в дальнейшем тоже молчи. Ваша победа была подлой, неужели?» — приподнял бровь наш герой, изобразив живейший интерес. «Да», — справилась с собой Акира, презрительно цедя слова дальше. «Когда я почти победила своего противника, вы подло нанесли удар. Достойно труса дождаться, когда один из сражающихся максимально устанет, и лишь тогда нанести свой удар в спину. Меня воротит от бесчестности ваших приемов». «Понятно. Тогда я не буду говорить тебе о том, что в правилах схватки ничего подобного не оговаривалось. И, как бы по факту, вы напали втроем на одного меня. Мои зомби — это лишь части моей силы, вроде твоего льда, той, гадости солдата и миньонов мисс Джонсон. Также после победы над Салом, Немой мог прийти на помощь Папаю, и тогда бы ты не отделалась обычными ушибами. Но ведь я этого не сделал, разве нет? Но хорошо, ты имеешь право думать, что угодно, но неподчинения я не потерплю, это понятно? Акира хмуро кивнула. По ней было видно, что речь Сергея ее не переубедила. Это понятно. Не слышу ответа. Понятно. Отлично. И да, теперь Акира, твой позывной будет Катана. Ничего другого вашего японского на ум не приходит. Лилия, ты будешь Блонди. Как вы уже поняли, с воображением на имена у меня так себе. Инвентарь для уборки территории спросите у лейтенанта Уакера. Срок вам до обеда. Что стоим? Пошли, пошли. Глава 19. Последующий день стал довольно веселым для Сергея и не очень для его учеников. Чтобы представить уровень их невезения, стоит вспомнить хотя бы то, что Сергей являлся большим фанатом китайских фильмов о мудром старом учителе и его ученике. Объединяло подобные картины то количество неприятных и обидных заданий, которые ученику приходилось делать, дабы заслужить доверие мастера. Правда, мужчина считал, что просто так тратить время своих учеников будет глупо. Мести двор, красить траву и отжиматься, конечно, тоже полезно, но не для будущих повелителей магических сил и навыков. Поэтому, когда он придумывал задания, он руководствовался их степенью полезности. Так обычная чистка двора превратилась в тренировку магических навыков 4 и 2. Мельчайшие кристаллические змейки аккуратно подхватывали ссоры и направлялись к мешкам с мусором, дабы осторожно положить туда свою добычу. При этом целью Акиры являлся только деревянный и металлический мусор. Вся органика была отведена Лили. Ее миньоны должны были своими лучами смерти буквально сжигать в пепел все видимые останки от подохших монстриков. Зрелище при этом было фантастическое. По изорванному взрывами и магией полю боя ползали серебристые, просвечивающиеся насквозь змеи, а вокруг них летали светящиеся шарики, что старательно копались в земле, изредка выстреливая лазерами, создавая маленькие погребальные костры. И это было совершенно непросто, ведь светлячки так и норовили сжечь что-то не то. У четвертой же были другие проблемы. Змейки хватали именно то, что она хотела, но количество змеек было ограничено, ведь каждую из них ей приходилось контролировать практически вручную. Особенно Сергею доставляло удовольствие называть Акиру четвертой. Дабы понять, в чем вся ирония, стоит знать, что японцы очень не любят цифру 4. Сергей смутно помнил, что ее звучание очень похоже на произношение слова «смерть». Таким образом, частенько у японцев даже отсутствует четвертый этаж. После третьего сразу же идет пятый. Видеть эту незамутненную ярость, старающейся оставаться спокойной девушке, оказалось для Сергея очень увлекательно. Японка пыталась показать всем своим видом, насколько она плевать хотела на прозвище. Получалось, правда, паршиво. Надо ли говорить, что вспышки ярости не лучшим образом влияли на ее контроль навыка, а за невыполнение поставленного задания было предусмотрено наказание. Наш герой, проверяя, как выполняют его указания, также не сидел без дела. Стоило ему увидеть, что кто-то филонит или ошибается, тут же в провинившуюся летела модифицированная печать ослабления. Случившееся сражение натолкнуло Сергея на пару интересных идей. Основная мысль сводилась к попыткам заставить плетение потреблять минимум маны и быть максимально полезным. Передавить своей силой чужую энергетику было признано бесперспективным занятием, а вот извращать и ослаблять энергии иных типов магии смерти – вот, что он считал новым шагом в своем искусстве. Он раз за разом отправлял исправленные заклинания в своих учениц, внимательно наблюдая за результатами. Каждый из опытов он старательно записывал в тетрадь. В такие моменты девушки пытались сочкануть, но только они не знали, что стоявший в сторонке Папай передает все их действия Сергею. Пара усиленных печатей породили вскрик от второй и скрип зубами от четвертой. При этом наш герой не забыл и о первом. Целью тренировки Мартина было выработать в нем контроль над собственным эмоциональным состоянием. Для этого первый сражался с немым, стараясь максимально дистанцироваться от призванных им существ. Получалось откровенно слабо. Симбионты, стоило им присоединиться к телу хозяина, тут же начинали усиленно промывать тому мозги. По объяснениям бывшего военного, становилось понятным, что мерзости хотели оставаться в этом мире как можно дольше. Следовательно, в их естестве был заложен алгоритм для успешного выполнения подобного желания. Если хозяина накачивать удовольствием и счастьем при каждом удобном случае, то он и не захочет их отзывать. Не правда ли, хороший план? О том, что человек, которому планомерно промывают мозги, может поехать крышей, в расчет не бралось, да и адекватность во время сражений также оставляла желать лучшего. Единственной хорошей новостью оказалось то, что симбианты влияли на своего пользователя не физически, а лишь ментально. Если воздействие оказывалось бы еще и различными феромонами и гормонами, то наш герой признал бы поражение. Стоило Мартину потерять над собой контроль, как немой повышал скорость и силу ударов. Контроль эмоций осуществлялся через боль, постоянное поддержание ментального барьера, дабы отсечь чужое влияние. Выработка условного рефлекса на попытку покопаться у него в мозгах. Для Сергея стало удивительно узнать, что его мысленный барьер, отсекающий эмоции зомби, оказался невероятно трудной штукой для его ученика. Далеко не с первой попытки тот смог его повторить, а уж удержание было отдельной темой для разговора. «Надо же, оказывается, и у меня есть в чем-то талант». Но хоть тренировки со своими учениками и проходили в теплой и доверительной атмосфере, но всему приходит конец. Предстояло дать последние указания перед отправкой. «Во время моего отсутствия вам всем разрешается выходить за пределы поселения, но лишь в составе одной группы. Главный я назначаю четвертую. Первый, хватит сверкать глазами. Как только сможешь удерживать ментальный барьер хоть сколько-нибудь долго, я задумаюсь над этим вопросом снова». Неприязнь Мартина все еще не исчезла, но несколько поубавилась. «Сложно злиться на человека, что пытается тебе помочь, хоть и столь неоднозначно. Выбор главного Акиру ему совершенно не понравился, но он признал правоту некроманта. Все же под влиянием мерзости он становился слишком импульсивен и мог подвести всю группу. На роль лидера требовался человек со спокойной головой, и Акира в этом плане подходила лучше всего, хоть Сергей и не хотел ее назначать главной. Вторая. Да, Лилия до сих пор сильно опасалась Сергея. Ей совершенно точно не подходила роль системщика. Все же жизнь пользователя навыков – это вечные сражения, кровь и опасность. Часто приходится убивать совсем не монстров, а таких же, как и ты, людей. Она не была готова к подобному. И Акира, что взяла над ней шефство, ей всячески в этом потакала, оказывая попутно медвежью услугу. Ты молодец, стараешься, но старайся быть жестче. Этот мир не приемлет слабых. Тебе не нравится убивать, и это абсолютно нормально. Но ты должна готова в случае необходимости защитить свою жизнь и жизни твоих товарищей. Если ты не обезвредишь врага, враг убьет тебя, а потом твоих друзей. Ты хочешь, чтобы четвертая умерла? Яростное мотание головой было ответом. Тогда подумай над моими словами. Ты умная девушка, я надеюсь на тебя. Думаю, с ней надо помягче. Если передавить, она может попросту сломаться. Нам же это совершенно ни к чему. Сумасшедший пользователь навыков, управляющий целым роем летающих полуматериальных убийц. Что может быть веселее? А теперь сладкое. Четвертое. Девушка цыкнула при упоминании прозвища, но все же вышла вперед. Надо поговорить отдельно. Остальным разойтись. Дождавшись, пока кидающие любопытные взгляды Мартин с Лилией уйдут, Сергей заговорил с настороженной Акирой. «Во-первых, держи карту. Здесь отмечены места, которые вам желательно будет посетить, а в какие соваться смертельно опасно. В любой поход бери хотя бы десяток бойцов и машины для припасов. В случае необходимости пользуйся ими как грузчиками для найденных вещей и продуктов. Заместителем лейтенанта у Акира будет Кинг. Здоровенный негр, захочешь не перепутаешь. Теперь насчет Лили. Как я понял, лишь благодаря тебе она еще жива, но именно из-за тебя она совершенно не приспособлена для жизни среди людей. Меня не интересуют твои возражения», — оборвал ее он. «Когда я вернусь, ты должна устранить в ней этот изъян, и меня не волнует, как ты это сделаешь. Главное, чтобы он остался в трезвом рассудке и здравой памяти». «Правильно о вас говорили», — как бы в сторону сказала девушка, избегая смотреть в лицо мужчине. «Удиви меня, я слышала, что говорят, будто вам нравится убивать и мучить других людей. Будто вы любите пытать в своих подвалах, дабы насытить свою жажду убийства и не бросаться на всех в поселении. Вижу, что многое из этого правда». Не удивило. «Скажу даже больше. Правда в том, что мне и впрямь приходится мучить людей, но делаю я это не для удовольствия. Просто иногда для движения магической науки на алтарь прогресса требуется приносить некоторые жертвы. Надеюсь, ты меня не подведешь», — с намеком закончил он. Помолчали. Сергей сказал все, что хотел, но яма-то все не уходила. «Почему вы не взяли нас с собой?» «Распоряжение подполковника. По его мнению, В случае необходимости вы сможете оказать боевую поддержку нашим людям. Свое мнение о вас мне лень рассказывать. А разве тогда выходить из поселения не лишний риск? Язвительно спросила она. Нас ведь могут перехватить. Риск, кивнул Сергей. Но если на него не идти, то это остановка в развитии, что равняется смерти. Я чуть не сделал подобную ошибку, променяв сражения в городе на научные изыскания. Советую не повторять моих ошибок. Глава 20. Сергей с внутренним трепетом наблюдал за двигающейся армией. Командованием было принято решение собрать силы на окраине города, дабы всем показать, с какой силой придется иметь дело, в случае вероломного нападения в их отсутствие. Вокруг выстраивающихся в походный порядок войск, столпилось множество людей. Многие сидели на крышах и подсаживали других, дабы всем было видно. Вокруг царила радостная атмосфера. Хороших событий в новом обществе было откровенно мало. Поэтому люди были рады даже таким. В этом мире люди с оружием являлись опасностью, и очень даже внушительной. Бандиты, убийцы и просто сумасшедшие готовы были убивать даже за косой взгляд или малейшую оплошность. Военные же, по мнению части людей, недалеко ушли от первых. Однако сейчас эти люди должны были выйти на бой с ужасными порождениями нового мира, и выглядели они полностью к этому готовыми. Вокруг то и дело раздавался счастливый смех. Казалось, будто все происходящее является первой весточкой к восстановлению прежнего порядка, уничтожению зомби и бродячих мутантов, восстановлению столь желаемого мира. Конечно, это было не так. Мужчина отлично понимал, что уничтожение даже одного осколка совершенно не изменит ситуацию. Да что там одного, даже десяток лишь чуть уменьшит давление на поселение, но не изменит общей картины. Но при этом ему хотелось, так же, как и этим людям, почувствовать надежду. Надежду, что когда-нибудь все станет лучше. Вот только действительность всегда имеет не только белые, но и черные цвета. Вот, расталкивая людей, движется процессия какой-то шишки. Бодигарды раздвинули толпу, освободив значительное пространство для своего патрона. Уплотнившаяся толпа зароптала. Пара человек неосторожно толкнула другую пару и завязалась драка. Вокруг них также освободились пятачки, и окружающие стали подзуживать дерущихся. ПФФ. Кто бы мог подумать, что многие из них работали в офисах и назывались белыми воротничками. Убери законы, и вся грязь человечества тут же рванет наружу. И неважно, какой ты национальности и цвета кожи, все люди в этом плане одинаковы. Да и обычно, Сергей, ни раз и ни два, слышал о вспыхивающих массовых драках и кровавых убийствах. Многие люди просто не могли справиться с потерей своей прежней жизни. Некоторые из них влачили жалкое существование. Их можно увидеть десятками, сидящих в пыли и грязи, вымаливающих у прохожих хоть крошку еды. Сергей еще по прошлому миру знал, что среди попрошаек существуют самые настоящие войны за хлебные места. Подземные переходы и паперти считаются козырными, из-за которые неосторожного залетчика можно избить, а при упрямстве последнего даже убить. Однажды, когда мужчина в кои-то веки решил пройтись по городу пешком, он попал на одну из таких толп. Десятки людей бросились к нему, протягивая свои немытые руки, зазвенели жалобные крики. Их даже не смущали стоявшие мертвецы, но у Сергея не было к ним жалости. Еще будучи обычным студентом первого курса, он столкнулся с необходимостью заработка. Опыта у него никакого не было, да и работа требовалась не на полный рабочий день. Следовательно, большинство хороших вакансий отпадало сразу. В конце концов, наш герой остановил свой выбор вакансии промоутера. Именно так он себя называл перед друзьями, правда, потом он, смеясь, добавлял, что это то же самое, что и раздатчик листовок. Работа была относительно непыльной. Ходи вдоль улицы Урицкого, главной торговой улицы Иркутска, и с дежурной улыбкой отдавай ламинированные бумажки. Вот только пока он парился под солнцем, вокруг сидела целая куча просящих подаяния, кого только среди не было. Молодые парни, старые бабки, калеки. Но запомнилась Сергею одна невероятно жирная бабища. Она вольготно устроилась на лавочке и себе на колени поставила большой, красиво оформленный плакат. На плакате было написано примерно следующее. «Подайте, пожалуйста, на пропитание, ведь мой ребенок голодает». Сергей несколько раз порывался подойти и сказать что-то типа: «Может, хватит жрать, оставь хоть что-то своему ребенку, или что ты тут сидишь? Твой ребенок голодает, иди, блин, в окружающие магазинчики поспрашивай, уверен, тебе найдут работу и даже будут готовы платить». Но фишка в том, что подобные люди не желают трудиться, и ничего с этим уже не сделать. Ростки абсолютной лени уже крепко пустили корни в их души. Идеальный пример – типичные бомжи, готовые умирать от болезней, холода и антисанитарии, но отказывающиеся принять помощь государства и начать работать. Громовой взрыв ПП в тот раз вернул тем людям возможность трезво мыслить. Поэтому они убрались по добру по здорову. Мысли Сергея плавно перешли к Табе. Кошка, словно что-то чувствуя, откровенно не желала отпускать Сергея. Она требовала ласки и постоянно терлась возле ног, а под конец вообще увязалась следом. Каких трудов стоило ему убедить ее остаться, Сергей даже не хотел вспоминать. Иногда он даже думал, что такими темпами станет самым настоящим дрессировщиком. «О чем думаешь?» Внезапно рядом с ним раздался женский голос. Обнаружив рядом с собой полностью снаряженный Анну с Лизой, мужчина чуть не пальнул в них печатью ослабления. Очень уж отношения у них были натянутые. Пара попыток взаимного убийства не помогает сближению. А Мататабе, жалко ее тут оставлять, да и страшно. Сложно представить, что она может натворить в мое отсутствие. Неожиданно для самого себя, честно ответил он. На язык просилась какая-нибудь грубость или язвительно, но ничего подходящего случаю не находилось. «А у меня тоже была кошка», – внезапно столь же спокойно ответила Лиза. Сергей занял место возле каким-то чудом уцелевших перил и фонаря. Все же любой металл, выжившие старались пустить в дело. На строительство жилищ или для укрепления обороны и вооружения. Лиза также облокотилась рядом, смотря на людской муравейник. «Вспоминая о ней, я хочу, чтобы моя Катя до сих пор была жива. Правда, она на тот момент была толстой, ленивой задницей. Так что, скорее всего, она померла почти сразу же». Сергея покоробило подобный переход с тихой тоски на откровенный пофигизм. К тому же, он не понимал ее мотивов и поведения, и это его напрягало. «Твое мнение о своей кошке, возможно, бывшей, я понял. Я не понял, почему ты мне это рассказываешь? Или тебя совершенно не заботит, что прямо сейчас у меня в плену находится один из твоих людей? Ты об этом благополучно забыла? ПФФ». «Слабачкам в новом мире не место. Если она дала себя поймать и до сих пор тебя там ублажает, то мне откровенно плевать на эту подстилку. Можешь и дальше с ней развлекаться», — хмыкнула она. Так и не дал себя сбить мужчина. Весь этот треп он благополучно пропустил мимо ушей. Он не верил в него ни на грош. Возможно, ей и впрямь плевать на пленницу, но при этом каждый день, когда она находится у Сергея, это подтачивает репутацию самой Лизы. Возможно, совсем не случайно она так радеет за этот поход. После того памятного побега, место главы под ней зашаталось, требуется куда большие силы, дабы на нем удержаться. Маска невозмутимости дрогнула, но она быстро с собой справилась. «Я просто хочу быть уверена, что когда мы туда отправимся и прибудем на место, ты не решишь наплевать на все договоренности и подло напасть, как в прошлый раз. Насколько я помню, мы это уже обсуждали. Что, дескать, ты думал, что мы на тебя нападем? Бедненький, слышишь, Ань, он думал, что мы гонимся не за кошкой, а пришли по его душу. Возможно, вначале все так и было, но упустили бы вы столь удачную возможность. Один раз предавший сделает это и второй. Тебе ли убийца, говорить о дамы, ша?» Уокер появился как раз вовремя, когда ситуация накалилась сверх необходимого и готова была взорваться. «Я понимаю, что вы готовы меня убить вместе с моим командиром, но прошу сказать пару слов. КХММ». Он демонстративно прочистил горло перед двумя злющими фуриями. Сергей взглянул на него с неким уважением. Все же Джеймс так и не достиг 10 уровня, да и новыми навыками не обзавелся. Поэтому злить подобных людей, находясь от них так близко, Сергей бы на его месте так бы не смог. Иногда отмороженная веселость его теперешнего подчиненного ставила его в тупик. «Мистер Пабло предлагает вам троим место в его машине и надеется, что вы поторопитесь. Командир, наши войска готовы выдвигаться». Он встал по стойке смирно, преданно пуча на нашего героя глаза. «Хватит кривляться», — усмехнулся мужчина, проходя мимо девушек. «И да, он остановился. Дабы расставить все точки, скажу так, первым я нападать не буду и не планирую. Надеюсь, вы поступите так же». Никто не сказал ни слова после этого, молча двинувшись за Уокером. Машина Сергея впечатлила. Что-то подобное он видел в нескольких боевиках про крутую полицию и очень опасных бандитов. Черный цвет, мощные колеса, поднимающие машину чуть ли не на метр над землей. Угловатые формы, призванные, видимо, создавать рикошеты. Небольшие окошечки, дабы в них было труднее попасть. Ну и мощная броня. Будем надеяться, никто не шандарахнет по нам из РПГ или американского аналога. Не хотелось бы всем вместе запечься внутри этой консервной банки. Пабло явно для себя расстарался, коль смог найти и пригнать в поселение подобную машину. Правда, внутри обстановка была совершенно невзрачной, хотя ничего удивительного, подумал мужчина. Эта машина предназначена для перевозки, свата и других подобных организаций, лишь голая функциональность. Огромный салон был полностью пустым, лишь по бокам находились лавки с черными мягкими сиденьями, тянувшимися вдоль обоих бортов. В салоне уже сидел мясник вместе с майором Марком Тейлором. Майор представлял общее командование над людьми подполковника. Сергей пару раз с ним встречался, но дальше разговоров по делу не заходило. Серьезный мужчина лет 40, всегда коротко стриженный и гладко выбритый. Говорил он сухо и мало, лицо постоянно было напряженным, и он никак не выдавал им эмоций. «Проходите». Пабло радушно пригласил всех внутрь. Джеймс галантно предложил дамам руку, дабы помочь забраться внутрь, но добился лишь презрительных взглядов и был оттеснен мощным плечом Анны. «Ну что же, отдаем приказ выдвигаться?» Лиза, майор и мясник достали рации и начали отдавать приказы на выдвижение. Машины, взревев двигателями, двинулись вперед. Миссия по уничтожению осколка другого мира началась. Глава 21. Трое вставших на одно колено солдат выпустили ракеты по огромному корню, перегородившему проезд. Здоровенное полудерево, полунепонятная чертовщина выросла прямо посреди дороги, пробив несколько зданий и пустив зеленые побеги вверх. На попытке проехать рядом с ним, оно начинало стонать, норовя кого-нибудь раздавить. Учитывая же его размеры, этим кем-то мог быть и бронетранспортер. Корень горел, корень вонял, а также оглашал воздух диким скрипом, разбрасывая вокруг сотни, летящих с большой скоростью, шипованных фруктов, которые разбивались о броню машин, заляпывая их зеленоватой жижей. Тут же, не давая хищному дереву продохнуть, жахнули системщики. Управляющих огнем собралось сразу 7 человек, трое от мясника и четверо от Лизы. Пользователей навыков огня среди людей подполковника не нашлось. 7 разнообразных вариантов плетений на основе магии огня влетели в многочисленные, сочащиеся зеленым соком, дыры. Собой они представляли как стандартные шарики огня, так и что-то типа стрел. Один вообще пульнул чем-то наподобие крутящегося огненного колеса, похожего на детские шутихи. Правда, именно его атака прожгла основание растительного монстра, заставив того биться в конвульсиях. Стоит присмотреться к этому человеку. Подобные таланты надо знать в лицо, дабы в случае необходимости убивать первыми. Цинично подумал Сергей. Проверять, что крепче, его доспех или чужая магия, он не хотел. А нынешние союзники через пару дней могут оказаться злейшими врагами. Окружающие здания, и так изрядно подпорченные побегами этого необычного монстра, крошились и рушились на проезжую часть. Солдаты и системщики с матами бросились к центру дороги, дабы не попасть под камнепад. Вспыхнули магические щиты или иные защитные навыки. Сергей же поступил чуть иначе. Папай взмахнул лапой, использовав свой навык. Падающие куски верхних этажей вмяло в нижние, не дав им расплющить пару машин. Спасибо, что ли? Неуверенно протянул один из водителей, высунувшись из машины и почесав затылок. Кивок папы ввел окружающих в ступор, чем изрядно повеселил контролирующего его некроманта. Чувствую, мне никогда не надоест так развлекаться. Это был уже второй корень, перегородивший проезд маленькой армии. То, что всего этого не было буквально пару дней назад, никого не удивляло. Мир после вмешательства системы пребывал в постоянном хаосе. Появлялись новые монстры, чтобы буквально на следующий день быть сожранными своими более зубастыми товарищами. Аномалии уродовали привычный мир, чтобы через пару часов раствориться без следа. Это не могло не оставить след на выживших. Люди устали проклинать все вокруг и теперь лишь стискивали зубы, преодолевая очередную напасть. Сергей не участвовал в уничтожении первого корня. Оружие старого мира вполне себе справилось с проблемой. Пушки БМП разорвали корни на несколько частей, которые в свою очередь были зацеплены лебедками и отбуксированы в стороны. Однако теперь корни были куда как больше размерами. «Я разберусь», — высокомерно проронила Лиза, смотря вперед, через водительское стекло. «Разумно ли?» — тут же возразил майор. Именно он был инициатором идеи приберечь силы системщиков, находящихся в машине, на куда как более полезные вещи. «Я не собираюсь делать за вас всю работу, так что можете не беспокоиться за это. Я лишь ускорю этот процесс. Мы и так слишком сильно задержались». Майор лишь покачал головой на подобное. Сергей же ему мысленно посочувствовал. Она прикрыла глаза и вытянула руки вперед. Наш герой с беспокойством отметил этот факт. А ведь обычно для управления навыками ее типа требуется зрительный контакт. Значит ли это, что она, так же, как и я, пошла по пути осознания собственной силы? Уже можно сказать, что ее лианы позволяют ей, если не видеть, то уж точно как-то ощущать мир вокруг. Паршиво. Было бы здорово, если бы она не вернулась из этого похода. И паршиво, что я обещал не нападать первым. Не люблю нарушать свои обещания. Раз нарушил, два нарушил, и ты уже тварь последняя даже в собственных глазах. А с деревом начали происходить странные метаморфозы. Оно задрожало и начало трещать. На лице Лизы проявилось напряжение. Что бы она ни делала, это давалось ей не так легко, как она хотела показать. Внезапно раздался громкий треск, и дерево взорвалось сразу в нескольких местах. Из проломов вырвались корни, которые бешено извивались, сдирая шипами целые пласты древесины. Не прошло и пары минут, как на месте непреодолимого препятствия остались вполне сдвигаемые куски. Неплохо. Значит, она в состоянии создавать свои корни даже внутри павших существ. Или это относится лишь к древесным врагам? Дальше все пошло по привычной тактике. Только на этот раз некоторые куски пришлось цеплять к военной бронетехнике. Самые проблемные части помогал сдвигать Папай и пользователи навыков, работающие с землей. Вообще Сергею происходящее очень даже нравилось. 6 бронетранспортеров, десяток хаммеров и еще десяток обычных джипов, пара тягачей с припасами для складывания будущей добычи, чуть больше 200 опытных солдат и просто людей, знающих как держать оружие, человек 40 пользователей навыков, плюс танк, который пока не тратил боеприпасов, но добавлял всем уверенности одним своим видом. Зомби, мутанты и другие твари успевали разве что взвизгнуть или взреветь, как разрывались огнем пулеметов, гранатометов и смертоносными навыками. Немой с Папаем также участвовали в этой круговерти уничтожения всего и вся. К глубочайшему сожалению Сергея, зомби, так же, как и люди, росли в уровнях лишь используя собственные когти и навыки. Огромная металлическая бита, сваренная людьми подполковника, оказалась полностью бесполезной, не принося никакого опыта. С другой стороны, как средство последнего шанса, она была стоящим аргументом. Поэтому она висела за спиной Папы, закрепленная так, чтобы в случае необходимости, он мог ее легко вытащить. Парочка слуг Сергея вносила свой вклад в безопасность путешествия. Немой, к примеру, носился по зданиям, выполняя роль разведки и авангарда. Не раз и не два, спрятавшиеся скоростные зомби находили свою смерть от более продвинутого собрата. Основной опыт шел самому мертвецу, но часть доставалась и хозяину. Слушая через слуг настроение бойцов, Сергей видел лишь воодушевление и душевный подъем. Загнанные в безопасную зону, лишенные близких, они жаждали мести, и их главари дали им такую возможность. Прямо сейчас они чувствовали себя теми, кем человечество было раньше, а именно, хозяевами положения, а не загнанными в угол крысами. «Эй, Серж!» — отвлек командира Уакер. Мужчина повернул к нему лицо, изобразив мимикой внимание. «Тьфу! Отвлекись уже от своего кино!» «Кино?» — непонимающе спросил наш герой и впрямь отдавая инициативу услугам. Теперь они не могли слишком далеко отдаляться, тем не менее, продолжая выполнять отданный приказ. «Ой, это же очевидно! Когда ты смотришь глазами своих зомбари, лицо у тебя становится. Как это описать? Ну словно как у куклы. Точнее, как у этих, восковых манекенов. Во, был я как-то с одной девушкой, там, но не о том речь». Нахмурился он, но тут же улыбнулся. «Смотришь ты при этом, будто собеседника твоего нет перед тобой. Ну или ты его мысленно убил и прикидываешь, что делать с телом. И многие знают об этом. Ну кто с тобой много общается, наверное. Другие вероятно думают, что ты просто такой отмороженный. Хех, а о чем еще думают?» Сергей окончательно сосредоточился на резко смутившемся Джеймсе. Тому стало как-то неуютно. Одно дело ляпнуть что-то, другое дело рассказывать о том, как люди относятся к твоему начальству. «Давай, Джеймс, колись, я уверен, тебе есть много чего поведать. Ты даже не представляешь», — вздохнул он. «Серж, коль ты так хочешь, то я скажу прямо». Он понизил голос, чтобы увлеченно о чем-то беседующие остальные попутчики не слышали. «Ты закрылся в своей лаборатории и толком ничего не знаешь о том, как живут люди, что они хотят и чем живут. Ты далек от народа, Серж, хоть ты мне не очень рассказывал про то, о чем вы там договорились с Уайтом, но я тоже не лыком шит. И скажу так, если сильно дистанцироваться от обычных людей, то вместо прихода новых системщиков, мы станем наоборот отверженными. Что это тебя так понесло? Недоуменно протянул Сергей. На тебя не похоже. Да, что-то ощущения нехорошие. Будто мы что-то упускаем и идем прямо к крокодилу в пасть. Да не обращай внимания. Для начала, дабы сблизить тебя с народом, я расскажу пару занимательных историй. Старательно перевел он тему. Ну давай, удиви меня. Дал ему шанс мужчина. Поведение Уакера его частенько веселило, повышая настроение. Так слушай. Ты вот знаешь, что бывает с теми, кто достиг 10 уровня, но при этом не обзавелся никаким навыком. Проклятие, нет. Сергей напрягся, пытаясь хоть что-то вспомнить и ошарашенно понял, что этот момент он упустил. И что, после достижения 10 уровня такой неудачник получает очко навыка, вот только куда он его может вкладывать? Правильно, никуда, но системе, что удивительно, на них не плевать. Эти люди получают сразу несколько вещей. С какой, как говорится, повезет. Во-первых, это усиление всех физических характеристик. И значительно, скажу я тебе. Насколько значительно? Ну, я слышал лишь слухи, но говорят, что кое-кто, к уже имеющимся характеристикам, получил сразу по десятке ко всем. Не может быть. Да я сам охренел. Но слушай дальше, есть еще второй вариант. Правда небольшой, что система даст навык, но не обычный, а по управлению внутренней энергией. Я тоже не сразу понял, какие-то китайские штучки, это энергия ци или как ее там, но на самом деле все проще. Эти чуваки получают возможность тратить свой дух на усиление ударов, укрепление кожи и тому подобные крутые штуки. Что-то мне подсказывает, что ты не просто так завел этот разговор, учитывая, как много ты об этом знаешь. Подозрительно прищурился Сергей. Ну, да ты прав, сдался он. В трущобах завелся один отличный мужик. Изначально он был никем, да и звали его никак, но он сделал себе имя буквально за пару недель. Сейчас его знают очень многие. Он просит звать его мастером. И, скажу тебе по секрету, он, кажется, немного псих, но при этом очень сильный псих, которого слушаются как своего отца. Так, оборвал его Сергей, давай по порядку. Что это за мастер, откуда взялся, и при чем тут ты? Дохожу я к нему заниматься, сознался Джеймс, да и не только я один, торопливо добавил он. Я знаю еще пару человек, что тоже туда ходит слушать его лекции. Ты продолжай, продолжай. Откуда он? Да хрен его знает. Знаю лишь то, что пришел он в поселение уже очень сильным, и при этом никто не видел, чтобы он использовал навыки. Как поступают сильные пользователи навыков? Они организуют вокруг себя людей, ну или люди сам собираются вокруг них. Объединяет их лишь то, что им по большому счету плевать на своих последователей. А мастер другой, он выбрал для себя территорию и остановил там любые драки и конфликты. Как? Угрозами. Он просто убил и убивает всех, кто дерется в его храме. Как-то просто сказал Джеймс, и от этой простоты повеяло настоящей жутью. Но не думай, мастер толком не выходит из своего храма, разве что за пределы поселения со своими старшими учениками. Никаких нападений на другие банды он не совершает. Вопросов у Сергея от этого объяснения появилось еще больше. Никто при этом до сих пор не знает его уровень. Некоторые думают, что у него их вообще нет. Глава 22. Его правила простые и легки для понимания, и это привлекает к нему людей. Он считает, что становиться сильнее угодно им. Он не называет их имена или иным способом раскрывает нам свое знание о них, но делает все, дабы человечество не разочаровало тех, кто создал систему. Так, его правила просты, исполняя три закона, и они будут тобой довольны. Джеймс стал серьезен и, уперев взгляд куда-то вверх, и начал четко называть правила мастера один за одним. Закон первый. Убивай. Через чужую смерть ты обретешь силу. Сила, вот что радует их. Закон второй. Не убивай тех, за кого не дают опыта и прибавки к силе. Артефакты, деньги, навыки, все это пыль перед величием настоящей силы. Закон третий. Помоги обрести силу тем, за кого не дают опыта и прибавки силы. Чем больше силы у нас всех, тем им радостней. Звучит, как будто ты вступил в долбанную секту, заключил Сергей. Нет, это лишь кажется. Ну, Джеймс почесал затылок. Со стороны выглядит может и так, но если бы ты пообщался с мастером, ты бы понял, что ему не нужна власть и даже мы сами. Ему важна лишь сила. Под конец он сказал это аж с придыханием. Старшие ученики, они ведь сами напросились помогать мастеру. Он не хотел брать их с собой. Он готов учить всех одинаково, делиться знаниями по убийству монстров и о том, как управлять силой, что скрыто внутри нас. Но больше ему ничего не требуется. Вероятно, это очень необычный человек. Поощрительно протянул мужчина. Он не хотел вспугнуть Джеймса недоверием, иначе тот закроется, и Сергей не получит никакой полезной информации. Старшие ученики иногда рассказывают о своих походах с мастером. Говорят, будто он схватился с силовым зомби первого уровня эволюции и оторвал ему голову голыми руками. Правда, все толкуют это по-разному, но объединяет их одно. Он на голой силе смог побороть, сломать шею и оторвать голову мутировавшему зомби. А уж обычных тварей он попросту не замечает. И это при том, что он вообще не носит никакой брони. Не меньше 20 единиц силы, вероятно около 30. Какого же он тогда уровня? Хотя если та теория работает, черт подери, это какой-то монстр. И почему я ничего не знаю о нем? Что за чушь? Ни подполковник, ни Джеймс ни слова мне не говорили. Вообще никакой брони, очень часто он ходит даже без рубашки. Ему не требуется оружие, хватает силы его тела. А зомби-вирус, если кто-то цапнет, не знаю, но, мне кажется, ему это тоже не страшно. После этого похода отведешь меня к нему. Непреклонным тоном приказал Сергей. Я обязан лично познакомиться с таким человеком. Правда, это произошло бы раньше, если бы кое-кто сказал бы о нем пораньше. Красноречивый взгляд командира Уэкер предпочел проигнорировать. Да и вообще, почему ты к нему пошел? Почему? Да потому что мне надоело ходить с этой дурацкой пушкой. Стрелять из нее по обычным зомби — это как стрелять из пушки по воробьям. А по сильным зомби хрен попадешь. Да и некогда мне. Поэтому я решил стать сильнее благодаря тренировкам мастера. И есть успехи? Да я всего ничего к нему хожу. Мастер провел всего одно занятие, где рассказал про то, что чем здоровее человек, тем больше будет прибавка силы после достижения 20 уровня. А вот тут поподробнее. Опять насторожился Сергей. Ну, мастер в тот раз поведал о типах повышения уровня людей без навыков, ну и под конец упомянул 20 уровень. Это было вскользь, поэтому я толком ничего не запомнил. Вроде что-то о том, что система концентрирует все твои силы в одном направлении. Ты у меня спрашиваешь? Иронично переспросил мужчина. Да, точно. Дескать, они хотят, чтобы силы тех, кто пользуется их детищем, постоянно росли и не замедлялись на одном этапе. Вот почему, если человек изо всех сил старался стать физически сильнее, то 20 уровень выведет его тело на тот уровень, к которому он стремился и чуточку выше. И все, да, после этого он ушел. Дураков останавливать мастера не нашлось. Блин, было бы здорово встретиться с ним и попробовать расспросить. С другой стороны, если он прошел 20 уровень, то разговор мог и не получиться. Мне ему попросту нечего предложить. Если уж ценности и артефакты его не интересуют, то он очень опасный человек. Ему ведь ничего не надо. Он не боится что-либо потерять. Все, что ему интересно, это сила. А тех, кто ему мешает, он убивает без всяких колебаний. Как его убедить в чем-либо? А Джеймс удивил. И причем сильно. Даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, он почти вступил в какую-то непонятную секту с сумасшедшим сверхсильным системщиком. Хуже того, он имеет какие религиозные убеждения по поводу всего происходящего в мире. То ли он слишком хитрый и прикидывается, дабы собрать верных фанатиков. С другой стороны, я уже махнул на него рукой. Все мои попытки отправить его на прокачку уровней толком ничего и не дали. А он, оказывается, сам начал предпринимать шаги, дабы стать сильнее. Похвально. Джеймс же продолжал говорить, даже не догадываясь о размышлениях своего начальства, снова дойдя до интересного момента. Парни рассказывали, что слышали от других ребят о призрачном магазине. Жутковатая история даже по моим меркам. Дескать, люди инквизитора набрели на уцелевший небольшой магазинчик со всякой всячиной, ничем не примечательное заведение которых тысячи. Небольшая вывеска, пара ступенек при входе. Обрадованные они туда зашли, дабы очень сильно об этом пожалеть. Они не помнили, как, но стоило им пройти буквально пару шагов, как в полностью темном помещении вспыхнул свет, начисто их ослепив. Лейтенант сделал паузу, хитро смотря на командира. «Не тяни, что было дальше?» Стоило им проморгаться, как они оцепенели. Электричество в городе выключили давным-давно, но в магазине горели все лампы. Товары выглядели новыми и свежими. даже фрукты и хлеб. А самое главное, за прилавком стояла пожилая женщина, что дружелюбно ему улыбалась. Брехня. Высказывание Анны стало довольно неожиданным. Сергей почти не помнил, когда она говорила хоть слово, когда они путешествовали вместе. Таких байк сотни, но правды в них нет. Вот только Джеймс не потерял настроя ни на грамм, лишь еще больше воодушевившись. «Нет, ты все же дослушай». Так вот, женщина за кассой улыбалась им и произнесла следующее. «Приятно видеть вас, господа, у меня в магазинчике. Берите все, что вам приглянулось, только не забудьте заплатить. А то ходит тут пара хорошеньких девочек-близняшек, никак поймать их не могу. Выглядит как ангелочки, в волосах ленточки, но не верти им. Только зазеваешься, как они исчезнут, будто их и не было. А теперь представьте, десяток вооруженных до зубов бойцов стоят в обычном магазинчике, и продавщица, будто вырванная картинка прошлого мира, радостно им улыбается, неся какую-то непонятную жутковатую чушь. Вот нервы у главного и не выдержали. Командир поднял автомат и выпустил длинную очередь прямо по этой старухе. И знаете, что, хоть бы хны, оружие стреляло, но пули словно сразу же исчезали после выхода из ствола. А дальше начались еще более зловещие вещи. У магазина была пара окон, и сквозь них можно было увидеть обычный мир. Изредка ездили машины, шли прохожие, а внутри стоял десяток боевиков, что совершенно не понимали, что происходит. Один из бойцов бросил автомат и с бессвязными воплями о путешествии во времени бросился к выходу. Но этот магазинчик был не так прост. Он не собирался отпускать своих жертв. Как бы тот ни бежал, он продолжал оставаться от выхода все так же далеко.